Историческая справка. У западных ворот Валмера вы найдете зеленый курган, поросший травой. Это Эзелохар, где когда-то возвышались два древа Валинора, золотое и серебряное, пока Мелькор их не уничтожил. Серебряное дерево Тельперион, светившееся 7 часов в день, является предком легендарного белого дерева Гондора. Сам Мандос правит вместе с супругой Вайрет Качихой в темном тронном зале с колоннами из струй, освещаемых лишь несколькими каплями росы с Тельпериона. Мрачные залы его королевства украшены сказочными паутинами Вайре, на которых, словно на гобеленах, запечатлены все события истории. Сегодня это может показаться проблематичным, но состояние вашей феа или души в царстве мертвых будет зависеть от вашего расового происхождения. Эльфы не стареют, как люди, но они могут погибнуть в бою или умереть от горя. Если это происходит, то их феа проводят время в ожидании в царстве Мандоса, где они мало общаются, но проходят все необходимые корректирующие и утешительные процедуры, прежде чем смогут возродиться в виде маленького остроухого эльфийского ребенка. Упрямые эльфийские духи могут отказаться от реинкарнации и навсегда остаться с Мандосом. Если вы гном, у вас будет отдельный чертог в Мандосе, где вы сможете терпеливо ожидать конца света. Вы верите, что вас призовет Ауле Творец, чтобы помочь восстановить землю. Однако Толкин решил умолчать о том, что происходит с душами людей после того, как они покидают Мандос. В своей космологии он всегда хотел иметь и то, и другое. Есть политеистический пантеон Айнуров, как в его любимых скандинавских сагах, но всеми управляет Эру Илуватар, единое всеведущее верховное существо, соответствующее католическим убеждениям Толкина. Согласно Сильмариллиону, Эру завещал эльфам пребывать в бесконечном круговороте перерождений, а людям даже за гранью мира не знать покоя, стремясь в беспредельность. Какая бы судьба ни ожидала их после выхода из чистилищ в чертогах Мандоса, она неизвестна и находится даже за пределами возможностей музыки Айнур. Если же вы хоббит, то в мифологии Толкина ничего не говорится о вашей судьбе. Вы можете надеяться на небеса, полные жилеток, каминов, табачных трубок, пассерованных грибов и раздражающе высокой мелодией флейт. Расторжение брака. Преддверие жизни. Отпусти. Клайв Льюис назвал свою работу «Расторжение брака» 1945 года, где делился своим представлением о загробной жизни в знак уважения к произведению Уильяма Блейка «Бракосочетание рая и ада». В понимании Льюиса рай и ад представляют собой кардинально разные взгляды на жизнь, которые никогда, никогда не сойдутся вместе. Ваше путешествие в рай, скорее всего, начнется с прибытия в серый город, унылый, дождливый, состоящий из грязных магазинов и ночлежек. Миллиарды живут здесь в бесконечных сумерках, но вы их почти не увидите. В этом месте вы можете создать свой район, улицу или дом одной лишь силой мысли, так что огни города простираются на миллионы и миллионы миль. Все здесь напряжены и задиристы, но, к счастью, ни у кого нет близких соседей. Единственный способ покинуть город — на автобусе, но многие находят отговорки, чтобы не ехать. Если вы из числа тех немногих, кто все же решился на поездку, то вы удивитесь. Автобус поднимется в воздух и полетит над крышами серого города. Скоро вы влетите в жемчужную бездну, и впереди забрежет жестокий неприятный свет. Автобус поднимется над отвесной скалой, такой высокой, что ее основание невозможно увидеть. Вы окажетесь на просторной равнине, поросшей травой и лесами, где протекает широкая река. Здесь словно летнее утро на земле. Кажется, что местность и небо тянутся шире, чем в жизни. Но главное отличие заключается в том, что все здесь вечно, в то время как вы все еще непостоянны и призрачны. Попробуйте сделать шаг по траве. Она не движется, а острые, будто алмазные кинжалы травинки больно впиваются вам в стопы. Попробуйте изучить листочек или лепесток. Они будут настолько тяжелыми, что у вас едва получится их поднять. Как тогда пересечь луг и добраться до гор, что высятся вдали? Ищите помощников. Сияющие люди — это светящиеся духи, которые отложили собственное путешествие вглубь небес, чтобы помочь вам начать свое. Время, проведенное в раю, сделало их прочными и материальными, прямо как траву и деревья, и вы можете положиться на них. Постепенно вы сами обретете крепость и вечность. С их помощью вы сможете насладиться прелестями на окраине небес, которые называют преддверием жизни. Если вам повезет, то вы увидите играющих в траве львов, стада единорогов с горящими красными глазами и рогами цвета индиго, а также дерево с золотыми яблоками, с падающими на них брызгами от могучего водопада, который на самом деле и не водопад вовсе, а смеющийся ангельский гигант. Оглянитесь, присмотритесь, и вы заметите небольшую трещину в земле. Это та самая скала, которую вы видели во время вашего полета. Небеса не просто над серым городом, они бесконечно огромные. Да, серый город — это ад или как минимум чистилище, раз его жители могут двигаться дальше. Единственное, что их сдерживает, как вы узнаете, — это они сами. Они должны измениться, отпустить земные заботы и слабости, ведь многие из нас сопротивляются даже мысли бросить наши костыли. Возможно, вы боитесь совсем забыть вашу смертную жизнь или хотите убедиться, что ваши старые таланты и приоритеты все еще имеют значение. Возможно, вы считаете себя недостойным рая, не доверяете ему или хотите улучшить по своему личному представлению. Возможно, вам больше нравилось приставать ко всем с вопросами, чем получать ответы. Какими бы ни были недостатки, сдерживающие вас, скорее всего, они не те, что предрекают религиозные люди. Ложные кумиры, такие как искусство, патриотизм или даже любовь к семье, могут быть более опасными, чем похоть или гнев, потому что они не всегда кажутся грехами. Некоторые из этих слабостей могут даже принять физическую форму, например, маленькой ящерицы, прижавшейся к вашему плечу. Но вам стоит решиться избавиться от ящерицы и двигаться дальше. Отправившись в самый рай с обитателями небес, вы обнаружите фонтан, подобный реке Лета, чьи воды помогут избавиться от чувств гордости и обладания собственными работами. Тогда вы действительно сможете начать расти как личность, отпустив все и сказав Богу: «Да будет воля Твоя». Как расскажут небесные жители, все удивляются раю и понимают, что ошибались на его счет. А секрет в том, что стоит перестать притворяться, будто вы были правы. Фильмы. Билл и Тед. Необыкновенное приключение. Вы потопили мой линкор. Невероятные приключения Билла и Теда — это культовая классическая комедия, но ее продолжение 1991 года стало еще более амбициозным. В фильме «Новые приключения Билла и Теда» легендарные болваны отправляются в грандиозное путешествие по загробному миру, посетив самый приятный рай и самый мерзкий ад. Когда придет время, надеюсь, вас не столкнет со скал Васкес в округе Лос-Анджелеса ваш злой робот-двойник из будущего, как это случилось с Биллом и Тедом в фильме. Но как бы вы ни умерли, вас ждут значительные изменения. Обстановка вокруг затянется голубым цветом, кожа станет вязкой. Голос будет звучать странно, словно с эффектом обратной реверберации, а одежда вдруг станет тусклой и однотонной. Кстати, вы будете невидимы и неосязаемы, поэтому, когда кто-то пройдет сквозь вас, вы будете растягиваться и дрожать, словно желе. Единственный способ коммуникации — это захватить тела живых, влетая им в уши. Но самым верным признаком будет нависший над вами человек в черной мантии и с косой. «Вы пойдете со мной», — командует смерть глубоким гулким голосом. Есть два способа, как выразились Билл и Тед, кидануть жнеца. Временно остановить его можно, лишь задрав мантию и резко натянув нижнее белье прямо между ягодиц сзади и спереди. Но чтобы спастись, необходимо бросить смерти вызов, как игра в шахматы из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать», и победить. Имейте в виду, что смерть проиграла только один раз и очень расстроилась из-за этого. В фильме Билл и Тед одолели ее в четырех играх: «Морской бой», «Клуэдо», «Электрический американский футбол» и «Твистер», прежде чем смерть наконец отпустила их обратно в мир живых. Если вы проиграете, смерть направит вас в один из двух последних пунктов назначения в зависимости от того, насколько глупым или безрассудным человеком вы были в своей земной жизни. Билл и Тед быстро прошлись по обоим из миров перед их последней игрой в «Твистер». Ад, в который они попадают, — это пропасть, настолько глубокая, что вы будете падать несколько минут подряд, прежде чем окажетесь в темной туманной пещере. В пламени плавает совокупность огромных камней, прикованных цепями к массивному адскому механизму. Берегитесь огромной металлической головы дракона, изрыгающей пламя. Гигантский рогатый Вельзевул откроет люк, через который вы попадете в лабиринт подземных тоннелей. Каждая дверь открывает путь к новым пыткам, пропущенным через кошмарную призму немецкого экспрессионизма, и каждая из них создана специально для вас. Есть ли какое-то детское воспоминание, которое травмировало вас, или потаенный страх, который преследует вас во снах? Они все здесь. Выбирайте свою вечность. Небеса же, с другой стороны, представляют собой сверкающий город в стиле ар-деко в белой пустоте, окруженный парящими дисками, светящимися зеленым и фиолетовым цветами. В фильмах серии «Билл и Тед» продвигается идея, что будущее — это совершенная утопия 1980-х годов. Почему бы и раю не быть таким же? Пройдите через ряды ослепительно-белых колонн вместе с другими святыми. На вас будет одеяние, похожее на вашу земную одежду, только в белых и лиловых тонах. Несколько встречающих в форме стюардесс вручат вам листовку, предупреждающую, что войти сюда могут только самые смиренные и просвещенные души. Перед гигантскими воротами вы увидите ангела, очень похожего на легендарного исполнителя блюза Тадж-Махала с его белым пером над позолоченной книгой. Именно он решает, кто может войти на небеса. Местные обычаи. Если хранитель врат задаст вам каверзный вопрос, в чем смысл жизни, не волнуйтесь. Билл и Тед прошли, процитировав строки из песни группы Poison. Пройдя в большой атриум, можно увидеть, как оживленно играют в шарады Альберт Эйнштейн и Бен Франклин. Широкая белоснежная лестница ведет наверх, к ослепительному свету. Зацените, как он великолепен. Это престол Бога, и вы увидите, что сам он — превосходнейшее божество. Все псы попадают в рай. Рай для собак. Покидая дворняжий мир. Во Вселенной, как мы уже поняли, есть множество сложных и запутанных загробных миров, но тот, о котором речь пойдет в этой главе, самый короткий. Если вы собака, то вы попадаете в рай. Точка. Прямо так и указано в названии мультфильма Дона Блута 1989 года и в низкобюджетном продолжении. Если вам повезло быть собакой, то вы по природе своей отличаетесь чистотой души, верностью и добротой по сравнению с людьми. Когда вы умрете или когда вас отправят на ферму наверху, как предпочитают говорить ваши владельцы, то побежите по туннелю из звезд и пузырьков, а затем попадете на берег из пастельно-розовых облаков, усыпанных драгоценными камнями и бусинами в ночном небе. Загудит рог Гавриила, и материализуются золотые ворота, через которые вы войдете внутрь. Совет опытного путешественника. Если с вами окажется предмет, который привел вас к гибели, куриная косточка, которой вы подавились, или шнур от электроприбора, который вы перегрызли, имейте в виду, что в этот раз его аккуратно конфискуют. Вы не можете взять его с собой. Это большой зал суда, но суд — чисто формальность. Вы оставите след вашей лапы на странице книги записей, расположенной на мраморном столе, а затем ангел высокого ранга предоставит вам робу, крылья и нимб и сопроводит в рай. Возможно, вам назначат милую танцующую борзую Аннабель. После этого вы можете заниматься чем пожелаете целую вечность. Хотя краем глаза вы заметите львов с ягнятами, дремлющих в облаках, этот рай, кажется, рассчитан исключительно на собак. Пройдитесь по бесконечной сети из золотых дорожек и склонов. Вы увидите, как повсюду загорают собаки, как им делают массаж, но они никогда не вычесываются, потому что блохи отправились в другое место. Все поляны полны еды, а когда вы выкопаете в облаках ямку, из нее вырвется гейзер из вкусных костей. Днем проводится множество маленьких церемоний, во время которых покойным вручают драгоценные значки за то, что они были такими хорошими. А ночью запускают фейерверки, что странно. Разве собаки не боятся фейерверков? Для большинства собак это хорошая жизнь. Но некоторым она быстро наскучивает. Слишком идеально, слишком спокойно. Если вам надоело, есть два варианта. Первый — вы можете вернуться на землю. Рядом со входом в рай для собак находится море из парящих часов, время на которых остановилось. Каждый из них представляет жизнь одной из ушедших собак. Найдите наручные или настенные часы с вашим именем, вы же пес, который умеет читать, так ведь? И заведите их. Вас отправят обратно на землю, где запустится ход ваших часов, но, скорее всего, вы никогда не сможете вернуться. А какой же второй вариант? Несмотря на название франшизы, здесь есть и ад для собак, пропасть славы под подорванной вулканической равниной, хотя его теология неизвестна. В паре жутких сцен в первом фильме дракон-пес с крыльями, как у летучей мыши, управляет скелетным паромом на огненной реке. Но во втором фильме адом управляют коты, что намного логичнее в отношении собак. В частности, главный демон — это пантера по имени Ред, командующая легионом маленьких бесов-скелетов с ушами грызунов. Что бы ни происходило внизу, ад связан с раем ручным телефоном-автоматом. Возможно, вам удастся вырваться из рая, буквально заключив сделку с дьяволом. Но будьте осторожны. Первый фильм заканчивается тем, что злодей Тупорыл, помесь питбуля, который курит сигару и не является ни чистым душой, ни верным и ни добрым, попадает в рай, как и все остальные представители его вида. Но когда во второй части все его планы провалились, Тупорыла утащили в ад. Вот вам и название, и предпосылка фильма. Хэштег «Не все собаки». Шестое чувство. Отрицание. Поворот судьбы. Как мы сможем убедиться позже в этом разделе, иногда в фильмах мертвые отправляются в штат Айова. Но штат Ястребиных глаз не единственный с собственным загробным миром. Существует и состояние отрицания. Если вы боитесь, что самой тяжелой частью грядущего мира станет гнетущее осознание того, что вы мертвы, почему бы не пропустить этот шаг? Абсолютное неведение — ваш вариант. Истории о призраках, которые думали, что они все еще живы, появились еще в китайских народных сказках Пу Сун Лина в XVII веке. Позже такие авторы, как Говард Лавкрафт, «Изгой», и Амброуз Бирс, житель Каркозы, воспользовались этой идеей по той же причине, что и Пу. Она создает крутой поворот в конце, когда главный герой осознает, что он мертвец, а не жилец. А в 1999 году неизвестный молодой режиссер Найт Шьямалан собрал в прокате почти 700 миллионов долларов с таким же, спойлер, поворотом сюжета в фильме «Шестое чувство». Если вы выберете загробную жизнь в стиле «Шестого чувства», то, скорее всего, окажетесь в окружении людей и мест, знакомых вам при жизни. Конечно, они не будут обращать на вас особого внимания, поскольку вы теперь невидимы, но для себя вы найдете этому объяснение. Это будет легко, потому что мертвые видят только то, что хотят видеть. Например, вы не будете видеть других призраков, иначе это разрушит неведение. На вашей духовной форме могут остаться следы болезни, или инциденты, от которого вы умерли. Ожоги, петля палача, неконтролируемые приступы рвоты, но вы этого даже не заметите. Неведение настолько блаженно, что давать всему разумное объяснение станет для вас обыденным делом. Члены семьи и друзья с вами не разговаривают. У вас просто сложный этап в отношениях. Это придает новое значение слову «ghosting». В переводе с английского «игнорировать человека», «не отвечать на его сообщения». Сравните с «ghost» — «привидение». Теперь все ваши вещи в подвале. Вы, должно быть, перенесли их вниз по какой-то причине. У вас нет с собой ключей от дома. Должно быть, вы их где-то забыли. Просто появитесь с другой стороны запертой или заблокированной двери и сделайте вид, что в этом нет ничего странного. Местные наряды. Вы увидите себя в обычной одежде из вашей земной жизни, возможно, в том, в чем вы умерли, занимаясь своими повседневными делами. Стоит вам представить доступ к вашим личным вещам, и у вас появится портфель или что-то подобное, с чем вы сможете повсюду ходить. Исключением может быть только эмоционально значимый аксессуар, как, например, обручальное кольцо. Его наколдовать не получится. Оно исчезло навсегда. Приложив немного усилий, вы сможете держать и передвигать предметы, но никогда на вас кто-то смотрит. Ваш голос можно записать на кассету, но он будет настолько тихим, что никто не сможет его расслышать. Люди в полудреме могут поговорить с вами, но они не будут об этом помнить. Небольшое число людей может видеть мертвых, и вас будет тянуть к ним. Постарайтесь не поддаваться искушению поиздеваться над чувствительностью этих людей, как это делают многие призраки. Если вы будете хорошо к ним относиться, то они могут вам помочь. Но если вам захочется достучаться до остальных живых, то большее, чего вы сможете добиться, это заставить их надеть свитер. Рядом с вами резко понижается температура до -9, -6 градусов по Цельсию, особенно когда вы волнуетесь. А волноваться вы, вероятно, будете часто. У людей, которые оказались в этом загробном мире, остались незавершенные дела, просто они себе в этом не признаются. Когда вы завершите свою миссию, например, оказав кому-нибудь помощь, вы почувствуете яркое ощущение освобождения и будете готовы отправиться к свету. Куда вы отправитесь, никто не знает, но, по крайней мере, вам больше не придется мыть полы в подвале. После жизни. Отделение. Воспоминания об ушедшем. Вы можете взять с собой в следующую жизнь только одно воспоминание. Какое вы выберете? В фильме «Хирокадзу Кореэда. После жизни» 1998 года умершие появляются из белого тумана и входят в комплекс из невысоких, изрядно обветшавших бетонных офисных зданий, а вдали раздается колокольный звон. Назовите свое имя сотруднику в окне регистрации и пройдите в зал ожидания. Вас по очереди проводят в комнату к одному из трех специалистов по работе с клиентами, который уточнит ваше имя и дату рождения. «Вчера вы скончались», — скажет сотрудник. «Примите мои соболезнования». Насладитесь недельным пребыванием на этой временной остановке вместе с примерно 20 другими гостями, отдыхая в отдельной комнате общежития и бродя по лесистой местности. В отделении, которое мы видим в фильме, весь персонал и клиенты — японцы, но таких заведений на границе между нашим и другим миром должно быть много, очень много. Неясно, кто руководит этой организацией, но ее фирменный логотип, который мы видим на флагах и документах, представляет собой белый завиток из двух перекрещивающихся дисков на синем фоне. На первый взгляд он выглядит как пузырь или облако. На этой неделе у вас будет 3 дня с понедельника по среду, чтобы вспомнить свою жизнь и выбрать только одно воспоминание, самое значимое и дорогое, которое вы возьмете с собой в качестве единственного сувенира из мира живых. Непростая задачка. Многие новоприбывшие думают, что у них слишком много хороших воспоминаний, чтобы выбрать одно. Другие говорят, что у них вообще таких нет. Если у вас проблемы с выбором, то назначенный вам сотрудник предложит набор видеокассет, чтобы помочь вам вспомнить свою жизнь по одной кассете на год. Важно определиться с воспоминанием до середины недели, потому что сотрудники компании проведут четверг и пятницу, физически воссоздавая ваш опыт с помощью магии кино. Так и есть. Одно из зданий комплекса представляет собой тесную маленькую студию, где съемочная группа будет репетировать и снимать короткометражный фильм о вашем любимом воспоминании. Почему для этого не используют уже имеющиеся видеоархивы? Непонятно. Они просто так не делают. Сотрудники серьезно относятся к своей работе, проводя целый день в поисках фотографий и референсов в живом мире, строя декорации, собирая реквизиты, костюмы и даже проводя кастинг актеров. Будьте осторожны. Определиться с воспоминанием — важный шаг, поэтому подумайте, прежде чем выбрать первое, что придет вам в голову. В японоязычном отделении, о котором идет речь в фильме, около 30 человек каждый год выбирают воспоминания о посещении Диснейленда в Токио, преимущественно девочки-подростки. Однако не ждите голливудских бюджетов. Ресурсы у этих трудяг не бесконечны. Модель автомобиля или самолета на съемке может не совсем соответствовать временному периоду. Вместо красивого пейзажа могут быть растения в горшках и нарисованный фон, а облака — большие куски ваты. Вас отправят в вечность с помощью видео о вашей жизни в стиле Уэса Андерсона. В субботу вы и ваши соседи зайдете в кинозал с семью рядами удобных кресел с оранжевой обивкой, и вам по очереди покажут сцены из жизни каждого из присутствующих. В темноте вы буквально войдете в свою память, как на Земле метафорически кинолюбители могут погружаться в происходящее на экране. Когда снова зажжется свет, все души исчезнут. Куда вы направитесь? В место, где вы можете быть уверены, что проведете с этим воспоминанием вечность. Если вы, конечно, смогли определиться с выбором. Если вы не выбрали воспоминания и не создали фильм, то останетесь в этом отделении в качестве сотрудника или ассистента. Это место станет вашим чистилищем до тех пор, пока вы не определитесь с воспоминанием, которое хотите взять с собой. Теперь вы — один из тихих служащих, которые заполняют бумаги, моют скрипучие деревянные полы, репетируют с духовым оркестром офиса в обеденный перерыв. Поздравляю с получением стабильной должности на государственной службе. Баллада Бастера Скраггса. Форт Морган. Последний этап. Представление о смерти как о карете, запряженной лошадьми, хорошо известно в американской культуре. От Койштебавр, тихой кареты из ирландской легенды, до неспешной поездки в карете на закате в стихотворении Эмили Диккенсон «Я не ждала мой смертный миг». Но карета смерти из последней короткометражки «Останки» в вестерн-антологии братьев Коэн «Баллада Бастера Скраггса» 2018 года намного практичнее. Это вместительный дилижанс времен Старого Запада, в котором с комфортом могут поместиться 5-6 человек. Но, кажется, они не знают, что мертвы. Если в какой-то момент вы окажетесь на борту дилижанса братьев Коэн, направляющегося в Форт Морган, то, скорее всего, компанию вам составят очень разношерстные люди. Такая она, смерть. В фильме «Баллада Бастера Скраггса» два охотника за головами сидят напротив трех пожилых пассажиров — седого охотника, болтливого французского любителя азартных игр и грузной набожной дамы, едущей навстречу со своим мужем, который читает лекции для движения Шатокуа. Трое спорят о природе любви, жизни и греха. Звучат тоскливые ирландские баллады о смерти, рассказываются истории о привидениях, а охотники за головами описывают свой жестокий промысел. Как выясняется, груз, который они везут в Форт Морган на крыше дилижанса, это тело разыскиваемого человека, некоего мистера Торпа, которого они убили. Может оказаться, что некоторые из ваших спутников по последней поездке в карете — вовсе не покойники, а жнецы и сборщики душ, как эти двое. Пока вы едете, наступит ночь, взойдет луна, но кучер в плаще, безликий под широкополой шляпой, не остановит лошадей. Он никогда не остановится. Правило, так объяснит один из охотников за головами. Позже вечером вы, наконец, прибудете в Форт Морган, состоящий из нескольких темных дощатых зданий. Дилижанс встанет перед отелем «Форт Морган», мрачным освещенным газовыми лампами заведением с темно-зеленым фасадом в викторианском стиле. Поднимаясь по ступеням, не пропустите два символа на двустворчатой двери. Слева — небесный херувим, а справа — голова демонического козла. Перед вами откроется темный зал с тяжелой бархатной мебелью и несколькими лампами в стиле Тиффани. Стойки регистрации не видно. В задней части вестибюля только лестница, ведущая наверх, в внеземной свет. Если в этот момент вы передумали останавливаться, то уже слишком поздно. Стоит войти внутрь, и вы услышите, как удаляется дилижанс. Хижина на небесах. Отель «Аид». Мой рай в стиле блюз. Загробные миры в современном кино, как правило, могут похвастаться разнообразием обитателей, но всеобщий рай не всегда был приемлемым вариантом для американских кинозрителей. В их защиту могу сказать, это потому, что мы были жуткими расистами. На заре становления Голливуда студии стремились поймать волну новых популярных жанров, таких как джаз и блюз, и поэтому выпустили полдюжины мюзиклов, где играли исключительно темнокожие актеры. Все партитуры, разумеется, были написаны белыми композиторами. С одной стороны, все они писали с явным уважением к любимой ими музыке черных и в итоге дали хорошие роли десяткам талантливых исполнителей, которые заслуживали большего, чем их обычная участь в Голливуде. С другой стороны, сегодня, а для темнокожих зрителей и в те времена, невозможно смотреть эти фильмы без чувства стыда и отвращения из-за множества диалектов и стереотипов. Пожалуй, лучшим можно назвать фильм 1943 года «Хижина на небесах», в котором Эдди Андерсон, наиболее известный по роли Рочестера, камердинера шофера Джека Бенни, играет малыша Джо, любящего мужа, которому нелегко вести честный образ жизни. Его жена, Петуния, Этель Уотерс, пытается заставить его ходить в церковь по воскресеньям, но она не знает, когда он сбежит через заднюю дверь, чтобы сыграть в кости. Когда малыша Джо застрелил крупный игрок, которому он задолжал деньги, его душа оказалась между раем и адом. Или, по крайней мере, между раем и адом, которые, по мнению белых сценаристов, могли бы представить себе темнокожие зрители в 1943 году. Ад — это отель «Аид», где работают бесы в униформе консьержей, курящие сигары. Их волосы уложены так, что выглядят будто демонические рога. Люцифер-младший, орудующий вилами, руководит отделом идей в отеле из офиса с кондиционером, где сотрудники одеты в белые махровые халаты. Гораздо более приятная работа, чем разгребать уголь в котельных внизу. Но его идейные помощники, в том числе и Луи Армстронг, уже иссякли и помнят только мучения, придуманные ими много лет назад, например, комнатные мухи или жестокость библейского фараона. Люцифер-младший волнуется, что его невидимый папаша не обрадуется, если его асбестовая колесница упустит еще одну душу. Мы никогда не видим и Господа. Зато на экране появляется его армия благородных ангелов, одетая в белую военную форму со множеством тесемок и погон. Они могут читать мысли, вызывать чудодейственную помощь и за считанные минуты взмывать в небо и возвращаться, если дует попутный ветер. Если вы заслужили услышать песню «Cabin in the Sky» в исполнении религиозного хора на небесах, то бесконечные лестничные пролеты поведут вас наверх от места вашей смерти. Вы пройдете мимо колонн, к которым прильнули обнаженные херувимы. Они выглядят прямо как те, что изображены на картинах эпохи Возрождения, кроме того, что они все темнокожие. Удивлены белые люди 1943 года? Малыш Джо просыпается на смертном одре, так и не успев войти в жемчужные ворота. Это был всего лишь сон. Наверное, он должен был догадаться, когда генерал Господа оказался похож на его проповедника, а Люцифер-младший — на его приятеля Люциуса, прямо в стиле волшебника страны Оз. Так что единственным намеком на то, что происходит на небесах, является песня «Cabin in the Sky», которую Петуния поет Джо в начале фильма. Она представляет себе крошечную небесную усадьбу с акром другим небесно-голубых полей для вспашки. Нехорошо, что белые кинорежиссеры представили темнокожих как чернорабочих даже на небесах, но, по крайней мере, текст был изменен, чтобы создать впечатление, что Петуния планирует петь и молиться в своем домике. В мюзикле на Бродвее она поклялась есть жареную курочку каждый день. Что, конечно, было бы вкусно, но не является победой в борьбе за гражданские права. Поле его мечты. Айова. Прибудут люди. Если все псы попадают в рай, то и вам, если вы являетесь умершим профессиональным игроком в бейсбол из начала 20 века, намного проще принять решение при выборе загробного мира. В таком случае прямо здесь, на Земле, вас ожидает эксклюзивный рай. Бейсбольная площадка из фильма 1989 года «Поле его мечты». Пройдя через заросли кукурузного поля на этой реальной туристической точке в округе Дубьюк в штате Айова, вы ступите на ухоженную траву спортивного поля. Волшебным образом у вас окажутся ваша форма и перчатка. Одежда будет впору, ведь тело вернулось в форму времен расцвета вашей карьеры, когда вы соревновались с командой Сент-Луис Браун Стокингс или сами знаете с кем. Не пугайтесь больших осветительных башен. Много чего произошло, пока вы были в кукурузном чистилище. В высшей лиге сейчас проходят ночные матчи. Потренируйтесь с битой, отбейте несколько мячей или даже примите участие в разминочной игре с другими звездами прошлого, которые десятилетиями ждали возможности снова сыграть. Вы можете увидеть своих старых соперников или настоящих врагов, судей, которые также могут появиться из загробного мира и засудить вас. Умерших игроков всегда будет больше, чем мест в составе, поэтому, возможно, придется подождать своей очереди. А если вы в реальной жизни были не очень приятным человеком, допустим, как Тай Коб, другие могут не дать и шанса поучаствовать в игре. Не все живые смогут лицезреть ваши спортивные подвиги на поле, потому что не все они верят в магию бейсбола, в азарт на траве. Но многие смогут. Трибуны, вероятно, будут полны туристов, которые откликнулись на молчаливый призыв в Айову и решили еще раз увидеть игру своих героев. Для них это будет счастливый день, как говорит Джеймс Эрл Джонс в фильме, как будто они окунулись в волшебные воды.